его жена Лесли танцевала на сценах Бродвея, однако, забеременев их первенцем, тоже потеряла работу. Поначалу Билл посмеивался над иронией судьбы, которая заставила его взяться за мыльные оперы. Но по мере того, как он сражался со сценарием, шутки уступали место одержимости. Он обязан был это одолеть ради Лесли, ради их ребенка. И, по правде говоря, эта работа стала ему нравиться. Даже очень. Да и телекомпания была довольна тем, что он сочинил. Они пришли в полный восторг от первых же серий, снятых в кратчайшие сроки. «Малыш» и телесериал родились почти одновременно. Первый оказался замечательным 9-фунтовым мальчуганом с голубыми, как у отца, глазами и орелом золотистых кудряшек на головке. Они с Лесли назвали сына Адамом. Второй прошел пробным показом в летние месяцы, сразу набрав высокий рейтинг и вызвав своим исчезновением в сентябре бурю недовольства зрителей. Через 2 месяца «Ради жизни стоит жить» вернулся на экраны, а перед Биллом Тикпеном открылась перспектива стать создателем самого популярного дневного телесериала всех времен. Потом наступила пора серьезного выбора. Написанные им первоначальные эпизоды сериала так понравились актерам и режиссеру, что карьера драматурга вскоре была забыта. Его животворным эликсиром стало телевидение. Биллу предложили за сюжет уйму денег. Он мог бы спокойно жить на проценты и писать дома пьесы. Но к тому времени сериал стал для него любимым детищем. Он не мог бы заставить себя бросить его, а тем более продать. Все придуманные сюжетные ходы Билл представлял себе реально и придавал большое значение затронутым им темам. Он словно беседовал со зрителем о жизни, разочарованиях, гневе, печали, победах, восторгах, любви, красоте, делился самым сокровенным. Сериал нес людям надежду, свет. Такова была идея главной сюжетной линии. Положительными были и главные герои. Конечно, в нем присутствовали и отрицательные персонажи, но в конце концов все их интриги разоблачались и побеждали не они. Детище Билла обладало некой принципиальной целостностью, чем и снискало себе множество верных почитателей. Оно отражало суть своего творца, его жизнелюбие, порядочность, доверчивость, доброту, наивность, интеллигентность, склонность к творчеству. И Билл любил свой сериал почти так же, как любил Адама и Лесли. В те первые дни работы на телевидении он испытывал постоянное раздвоение. Ему хотелось быть с семьей и в то же время присматривать за сериалом, дабы быть уверенным, что тот на правильном пути и не искажается по прихоти редактора или режиссера. Билл никому не доверял и сам все контролировал. Он расхаживал по павильону, волнуясь, как бы чего ни случилось. Присутствовал почти на всех съемках, без конца давал советы всем, от режиссера до ассистента-реквизитора, и к тому же успевал еще писать новые куски сценария. К концу первого года стало ясно, что Билл Тикпен никогда не вернется на Бродвей. Он был заворожен, пойман в ловушку, безумно влюблен в телевидение и собственный сериал. Билл даже перестал извиняться перед театральными друзьями и открыто признавал, что любит свое новое дело. В один из вечеров, после многочасовой работы над новыми сюжетами, персонажами и идеями к предстоящему сезону, он объявил Лесли, что ничем другим заниматься не желает. Билл уже не мог представить своей жизни без своих героев, актеров, хитросплетений сюжета, лавины трагедий,